Домой мы вернулись, как обычно, в районе 3 часов. Элла накормила Генриетту и попросила меня освободить ее сегодня от занятий. У девочки было много уроков. Я охотно согласилась, потому что проигрышная мыслишка, которую я проверила, принесла неожиданные и отрадные плоды. Мне отчаянно везло. Консьержка оказалась та самая, и рассказала она мне одну интересную деталь. Ее следовало тщательно обмозговать. — Ты что-нибудь купила? — спросила я Эллу. — Купила, — ответила она, недоверчиво взглянув на меня. — Не издеваюсь ли я над ее высокими чувствами? — Да, чуть не забыла. Она метнулась к своей сумочке, достала оттуда тощую стопку долларовых купюр и протянула мне. Вот, я обошлась 2000. Скромный подарок, — заметила я, принимая деньги. Стефан не обидится? Вообще-то я ожидала, что на это замечание обидится Элла, но она, к моему удивлению, не обиделась. Не знаю, — ответила она задумчиво, — я не собираюсь экономить. Просто понравилась эта вещица. И Элла достала из сумки небольшую бархатную коробочку. Открыла ее и протянула мне. — Как тебе? — Ничего. Я покрутила коробочку перед глазами. В ней лежала элегантная золотая булавка для галстука с крупным сапфиром. Камень был густо-синего цвета и ярко переливался в солнечных лучах. — Красиво, — сказала я. Захлопнула коробочку, вернула ее Элли. — Да, мне тоже понравилось, — согласилась приятельница. Открыла коробочку и полюбовалась на дорогую игрушку еще раз. — Как дарить собираешься? — поинтересовалась я. Элла присела на подлокотник кресла. — Поможешь мне? — спросила она тихо. — Я? — испугалась я. — Приди в себя. Нашла почтальона. — Да ничего особенного тебе делать не придется, — убеждала меня Элла. — Просто отнеси булавку Стефану и скажи, что я его поздравляю. И все. — Почему я? — отбивалась я. — Попроси Марию Гавриловну. — Тогда Максим узнает, — ответила Элла несчастным голосом. Она ему все докладывает. — Ну, горничную попроси, а она доложит Марии Гавриловне. — О, Господи! Я тяжело вздохнула. — Ну, Анечка, ну здесь же всего несколько шагов, — упрашивала Элла, умильно заглядывая мне в глаза. — Ну, ну, ну, прошу тебя, умоляю. — Ладно, — согласилась я неохотно. — Только вручать булавку ему лично не стану. — Почему? — Не хочу, — отрезала я. Глаза Эллы наполнились слезами. — Ну почему он тебе не нравится? — спросила она с укором. — Потому что мне нравится Максим, — откровенно ответила я. — И вообще, ты ставишь меня в дурацкое положение. Я все-таки живу в доме твоего мужа. Мне не хочется совершать поступки, которые он не одобрит. Элла всплеснула руками. — Так он же ничего не узнает. — Это и гнусно, — пробормотала я сквозь зубы. — Что-что? — Говорю, давай свою булавку, — ответила я неохотно, повысив голос. — Отнесу. Только отдам ее не Стефану, а Марийке. — Пускай она передает. — Ты с ума сошла? — возмутилась Элла. — Передавать подарок через его домработницу? — Ничего, не сдохнет, — высказалась я в обычном непочтительном тоне, которым говорила о сиятельном Стефане. — Дело не в этом. — А в чем? Элла споткнулась. Я хотела открытку написать. — О, Боже! — сказала я. — Только не это! Умоляю, не делай глупостей! Элла махнула рукой. — Ну какая разница? У Стефана десяток моих писем. — У меня перехватило дыхание. — Ты с ума сошла! — Ну и что? — ответила Элла дерзко. Может, мне приятно, что он их хранит. Может, он их перечитывает. — Ага, — подтвердила я иронически, — по вечерам. вместе с Викой. Элла остановилась на полуслове. Подняла на меня потемневшие от гнева глаза, спросила очень тихо и угрожающе: «Что ты хочешь этим сказать?» И тут мое терпение лопнуло. «Сама догадайся!» — закричала я. «Что будет, если твои послания попадут в ручки издательницы дамских журналов? Да еще такой стервы, как Вика! Да если учесть, какие прекрасные у вас отношения!» Элла приложила ладонь к губам. «Дошло!» — продолжала бушевать я. «Слава Богу! Стефан никогда не покажет ей мои письма!» — тихо сказала Элла. «Ну, конечно! Твой Стефан такая же беспринципная сволочь, как и Вика. Если ему это будет выгодно, он маму родную продаст». Элла решительно поднялась с кресла. «Прекрати! Разуй глаза!» — посоветовала я все еще в повышенном тоне. «Сделай это хотя бы ради Максима, если на себя наплевать. Он такой пощечины не заслужил». «Ты передашь мой подарок?» — сухо спросила Элла, не ответив на мой страстный монолог. «Подарок передам», — согласилась я ворчливо, — «а письмо передавать не стану». Несколько минут Элла задумчиво смотрела на меня. Потом она вдруг рассмеялась и сказала: «Знаешь, а мне в голову пришла интересная мысль. Поделишься?» Элла еще одну минуту рассматривала меня прищуренными глазами. «Нет, не может быть», — отказалась она от каких-то своих размышлений. «Что не может быть?» — не поняла я. «Ты так яростно сражаешься за интересы Максима, что я подумала, а не нанял ли он тебя? А может, твое появление здесь было хорошо разыгранным спектаклем?» «Что?» Я на минуту утратила дар речи, потом развернулась и кинулась в свою комнату, перепрыгивая через ступеньку. Ворвалась к себе, распахнула створку шифоньера и принялась выбрасывать на кровать груды разноцветных тряпок. «Аня!» Я не ответила. «Извини меня». Я упала на колени, нагнулась и вытянула из-под кровати свои дорожные сумки. Не обращая никакого внимания на Эллу, начала неаккуратно запихивать в них свои вещи. Она села на кровать прямо передо мной. «Анечка!» «Все!» — ответила я сквозь зубы. «Загостилась я у вас. Пора и честь знать». Элла крепко схватила меня за руки. «Прости, ну прости, прости!» — повторила она с раскаянием. «Я ляпнула глупость». «Нет!» — ответила я. «Ты не глупость ляпнула. Ты меня оскорбила». «Прости меня. У тебя это входит в привычку», — продолжала я. «Предположим, твой муж по каким-то причинам терпит оскорбление. А я не стану терпеть. Прости!» Элла съехала со стеганого покрывала и встала на колени. «Ну, прости меня!» — повторила она со слезами. «Если ты уедешь, я...» — она поискала нужные слова. «Я просто не знаю, что будет», — наконец сказала она. «Но меня это не тронуло. Это уже не мои проблемы. Жили же вы как-то до меня и дальше проживете. Аня!» Элла снова взяла меня за руки. «Если бы ты только знала», — сказала она безнадежным голосом. Отпустила мои руки и тихо всхлипнула. «Хватит!» — сказала я жестко. «Не дави из меня слезу! Не люблю!» «Тебе всего 25. Продолжала Элла, не слушая меня. «Где тебе понять? Мне в сентябре будет 44. Да, конечно, это еще не старость, но жизнь проходит. Женская жизнь, я имею в виду», — пояснила она. «Так уж и проходит», — возразила я неуверенно. Элла посмотрела на меня с грустной усмешкой. «Я же говорю, ты не поймешь». И она уставилась прямо перед собой невидящим взглядом. Лицо ее, как в первый день нашего знакомства, опустилось и постарело. Настоящий возраст с беспощадной ясностью проглянул сквозь ухоженную маску благополучной женщины. По щекам скатились две мокрые дорожки. «Сейчас тоже зарыдаю», — сказала я все так же неуверенно, потому что мне вдруг стало ее жалко. «Такая тяжелая у тебя жизнь, такие серьезные проблемы. Просто-таки ежедневно решаешь вопросы бытия, купить костюм от Кардена или платьице от Ив Сен-Лорана». Элла отмахнулась. «Да я не об этом». Она вытерла ладонью мокрое лицо и размазала косметику. «Любви не было», — сказала она строго. «Настоящей, счастливой любви. Максим, он хороший, я понимаю, только он какой-то виртуальный. Вроде и есть муж, а вроде его и нет. Сначала Ритка без конца болела. Думала, вылечу ребенка, начну жить. Нифига». Она тихо всхлипнула и снова вытерла слезы. «Говорю же, в 25 этого не понять. Как это можно лежать ночью в кровати и подсчитывать, сколько дней осталось до следующего дня рождения? А я каждую ночь считаю». Элла вздохнула и повторила: «Проходит жизнь. Вытекает из меня, как кровь. Еще год-другой, и кому я буду нужна? Растолстею, расплывусь, морда морщинами пойдет, растрескается». И она безнадежно махнула рукой. Я молчала. Скажу честно, мне стало ее по-настоящему жаль. «А Стефан?» — спросила я осторожно. — «Что, Стефан?» — не поняла Элла. — «Ты говоришь, что любви не было. Вот я и спрашиваю, как же Стефан? Стефан?» Глаза Эллы потеплели. — «Это любовь», — сказала она нежно. — «Только несчастная любовь, ущербная какая-то. И видеться нормально, и то не могли». И она замолчала. Проползли томительные 5 минут. «Не уезжай», — попросила Элла, поднимая голову. «Я знаю, что я скотина. У меня и характер испортился, потому что никакой жизни нет, ни хорошей, ни плохой, честно тебе скажу. Когда приходилось самой за существование бороться, я была в 100 раз счастливее, чем сейчас. Не пойму, почему. Времени, что ли, не было на всякие раздумья?» Она пожала плечами и посмотрела на меня. Я молчала. Элла робко потянула к себе сумку, в которую я небрежно бросила часть вещей. «Нет», — сказала она. «Пожалуйста, не надо, не уезжай». «Я не уеду», — ответила я. Элла сделала радостное движение. «Пока», — уточнила я. «Если ты меня еще раз обидишь, я даже разговаривать на эту тему не стану. Молча соберусь и уеду. Так что пускай вещи на всякий случай останутся в сумке». «А остальные можно в шкаф повесить?» — спросила Элла очень робко. «Можно», — ответила я. Встала на ноги и сказала: «Ладно. Покончим с неприятностями разом. Давай свой подарок, отнесу прямо сейчас. Мне не хочется делать это при Максиме». «Конечно», — засуетилась Элла. «Коробка внизу, в моей сумочке. Сейчас спустимся, все достанем». Мы подошли к двери. Я резко распахнула створку и от неожиданности отшатнулась назад. «Ой!» «Простите». Любезно извинилась Мария Гавриловна, которая чуть не заехала по лбу. «Я пришла спросить, какие будут распоряжения насчет ужина». «Я зайду на кухню», — ответила Элла. «Хорошо», — ответила домоправительница и развернулась к нам спиной, собираясь уходить. «Мария Гавриловна!» Железная леди вопросительно обернулась. «Повесьте, пожалуйста, вещи в шкаф», — распорядилась Элла по-хозяйски властно. «Хорошо», — кротко ответила домоправительница и скрылась в моей комнате. Я проводила ее подозрительным взглядом. Если она только что не подслушивала под дверью, то я ничего не понимаю в этой жизни. Мы спустились вниз. Элла раскрыла сумочку, достала оттуда коробку с булавкой. — Скажи, что я желаю ему счастья, — прошептала она. Я скривилась, но все же пообещала. — Скажу. — Пойду на кухню, — сказала Элла. — Поговорю с поваром. Я вздохнула, критически оглядела ее зареванное лицо с размазанной косметикой, подвела к зеркалу и посоветовала: «Умойся для начала».